Глава 23. На следующий день Чарльз опять отправился к мисс Силвер. «Что вам известно про Амброза Кимберлея?» — спросил он. Мисс Силвер упустила петлю, подцепила ее и только тогда ответила. «Это имя мне известно!» И прежде чем Чарльз заговорил, торопливо добавила. «Я хотела вам кое-что сказать, мистер Моррей. Я бы позвонила, если бы вы сами не пришли». «Слушаю», — сказал Чарльз. Она взяла коричневую тетрадь. «Начнем с Джафрея. Он вернулся домой в воскресенье. Я до сих пор не могу найти машину. А владельца?» «И владельца». Она похлопала спицей по странице. «О, Джафрея все. Я хотела с вами встретиться из-за Уильяма Коула. Я выяснила, кто он такой». «И кто же он такой?» «Леонард Моррисон». Чарльз остался невозмутим. «Боюсь, это мне ни о чем не говорит». «Чушь!» — сказала мисс Силвер. 6 лет назад дело Тейла Моррисона. Вы должны его помнить». Чарльз начал что-то припоминать. «Вы хотите сказать, что этот Уильям — тот самый Моррисон? Ему дали бы пожизненное заключение, если бы не возраст. Тогда ему не было 18 лет, и суд принял это во внимание». Чарльз начал вспоминать это дело. «Страшное дело». «Да-да», — кивнула мисс Силвер, будто отвечая на невысказанный вопрос. «Хладнокровный, опаснейший человек, к тому же замечательный актер. На суде он разыгрывал из себя тупого, неотесанного недоросля, и суд ему поверил. Они не разглядели подлинное лицо Леонарда Моррисона». Мисс Силвер твердо посмотрела в глаза Чарльзу. «Мистер Моррей, я хочу спросить вас со всей серьезностью, что вы собираетесь делать?» «Не знаю», — ответил Чарльз. «Сколько вы еще намерены тянуть, прежде чем обратитесь в полицию?» «Я не собираюсь обращаться в полицию». Мисс Силвер едва заметно вздохнула. «Вам придется, в конце концов, насколько далеко вы дадите делу зайти, прежде чем сделаете то, что нужно было сделать с самого начала?» Чарльз потер подбородок. «Думаете, если б я к ним пришел, мне бы кто-нибудь поверил?» «Не знаю». «А я знаю. Мне бы сказали, что я пьян и в вежливой форме, посоветовали идти домой и проспаться. Вы-то сами, мисс Силвер, вы поверили в мой рассказ?» Мисс Силвер захлопнула тетрадь и выпрямилась. «Раз уж вы спросили, мистер Моррей, я отвечу, нет. Я склонялась к тому, что вы плотно пообедали. Вы не производили впечатления человека, подверженного галлюцинациям. Да, должна признаться, я решила, что вы, простите, отпраздновали свое возвращение». «Вы сейчас так думаете?» «Сейчас нет», — сказала мисс Силвер. «А что вы думаете?» «Я верю, что вы столкнулись с опасной группой людей, состоящих в преступном заговоре. Я верю, что мисс Тандин угрожает серьезной опасность. И я еще раз вас спрашиваю, как далеко вы дадите делу зайти?» Она тихонько вздохнула и добавила. «Вы не можете бесконечно прикрывать мисс Лангтон». Чарльз почувствовал, как страх пронзает его точно острая игла. Он с трудом овладел собой и холодно спросил. «Что вы имеете в виду?» Мисс Силвер покачала головой. «Мистер Моррей, какой смысл притворяться дальше? Я выложу карты на стол и очень советую вам сделать то же самое. Мне доподлинно известно, что мисс Тандин живет у мисс Лантон с ночи пятницы. Она ушла из дома около 6 вечера в пятницу. Мисс Лантон привезла ее к себе на такси без 10:45. Что происходило в интервале, я не знаю. Вы, естественно, знаете». «Разве?» «О, да, я так считаю. Вы помогали мисс Лантон тащить наверх мисс Тандинг, совершенно измученную и в истерике». «Она была напугана, только и всего», — сказал Чарльз. «Рада это слышать. Я не спрашиваю вас, почему вы не были искренни со мной по поводу мисс Тандинг. Не спрашиваю, потому что знаю». «И что же вы знаете?» — спросил он, стараясь быть при этом как можно ласковее. «Вернее, что вам кажется, вы знаете?» Мисс Силвер подняла с колен вязание, чтобы довязать носок белого башмачка. «Я скажу вам, что знаю. Вы наткнулись на заговорщиков. Вы увидели несколько человек и не разглядели их. Это были мужчины. Однако, мистер Моррей, я думаю, что вы также увидели человека, которого узнали. Думаю, это была женщина, и думаю, это была мисс Лангтон. «У вас богатое воображение, мисс Силвер», — отметил Чарльз. Мисс Силвер считала петли. 3, 4, 5, 6, 7. Только после этого она заговорила. «Я так думаю, потому что иначе не удается объяснить, почему вы подвергаете риску мисс Стандинг. Ей следует быть под защитой полиции. Думаю, вы это понимаете». «Она под защитой мисс Лангтон и моей». Мисс Силвер грустно посмотрела на него. «Вы доверяете защите мисс Лангтон?» «Полностью доверяю. К тому же они не знают, где она». «Боюсь, что знают». На этот раз Чарльз по-настоящему испугался. «А что заставляет вас так думать?» «Как только вы вошли, мистер Моррей, вы упомянули одно имя. Вы спросили, что я знаю об Амброзе Кимберлее. Почему вы об этом спросили?» Наступило молчание. Его нарушила мисс Силвер. «Мистер Моррей, я умоляю вас быть откровенным. В таком серьезном деле укрывательство – очень опасная политика. И для вас, и для мисс Стандинг, и в отдельной перспективе для мисс Лантон». Она легонько покашляла. «Расскажу об Амброзе Кимберлее. Вчера я о нем говорила, не называя имени». «Вчера?» «Я рассказала вам, что Уильям Коул 3 месяца проработал у миссис Джеймс Барнард. А когда вы спросили, не случилось ли за это время в семье какой-то беды, я упомянула, что племянник мистера Барнарда с позором покинул страну». «Да, и что?» «Так вот, племянника звали Амброз Кимберлей». Наступила долгая пауза. Чарльз уставился на голую стену, и воображение его рисовало разные картины. Он отвлекся от них и переключился на мисс Силвер. «Амброз Кимберлей вчера заходил к мисс Лантон. Дома была одна мисс Стандинг. Кстати, раз уж вы все знаете, вам, видимо, известно, что мы изменили ей имя», — сообщил Чарльз. «Да, я знаю. Грета Уильсон». Кимберлей представился другом мисс Лантон. «Вообще-то они пару раз встречались на танцах прошлой зимой, а когда он уехал из Англии, думаю, это было в июне. Дело держалось в секрете, как вы понимаете, расследование не проводилось, мистер Барнард смирился с потерей. О том, что случилось, знали всего 5 человек. А теперь я спрошу вас, мистер Моррей, считаете ли вы, что можете доверять мисс Лантон после всего, что я вам сказала?» «А почему же нет?» «Кто выдал местонахождение мисс Стандинг?» «Наверное, ее кто-нибудь видел», — предположил Чарльз. «Кто-нибудь?» «Позвольте вам напомнить, что это очень немногие знают. Как она выглядит? В Англии ее не было больше года. Ее никогда не фотографировали. К мисс Лантон она попала только в пятницу». «Но в субботу она ходила в кино, в шляпе, которая закрывала практически все лицо», — добавила мисс Силвер. «Как вы знаете, я ее видела, и мне было очень трудно ее узнать. Промежутки между шляпой и меховым воротником оставалось очень мало того, что могло бы быть узнанным». Чарльз нетерпеливо заерзал. «Амброз Кимберли приехал в воскресенье. Неужели вы думаете, что он бросился искать и навещать мисс Лантон?» «Мистер Моррей, вы играете в очень опасные игры». Лицо Чарльза было непроницаемо и твердо. «Мисс Силвер, выражайтесь прямее». «А я и так говорю прямо. Я предупреждаю вас, что нельзя доверять мисс Лантон. Предупреждаю, что мисс Стандинг в опасности». «Нет, если не найдены эти 2 свидетельства», — быстро вставил Чарльз. «Ее не тронут, пока она считается внебрачным ребенком. Зачем им это надо? Эгберт Стандинг получает деньги, больше им ничего не нужно». «А они хотели, чтобы он на ней женился. Зачем?» «Она отказалась. Почему вы мне об этом не рассказали?» Чарльз встал. «Мисс Силвер, лучше бы вы мне все рассказали». Горькая усмешка исказила его лицо. «Если не расскажу, вы докопаетесь сами. Вы это хотите сказать?» «Мы избежали бы очень многих неприятностей». «А если я расскажу?» Начал Чарльз и вдруг расхохотался. «Сядьте, мистер Моррей», — спокойно сказала мисс Силвер, нервно расхаживающему по комнате. «Ладно, я расскажу, что она нам говорила. Вы правы. вам следует знать, не буду держать вас в неведении. Но насчет мисс Лантон вы ошибаетесь, сильно ошибаетесь. Я знаю ее много лет, она бы не могла унизить человека, подвести, перебила его мисс Силвер. Чарльз густо покраснел. «Сядьте, мистер Моррей!» Еще раз повторила свое предложение мисс Силвер. Чарльз сел и рассказал историю Маргот так, как она рассказала ее Маргарет.